Глава 12. Нашего шефа службы безопасности звали Леонид, просто Леонид. Он вошел в конференц-зал как тень, бесшумно, незаметно. Словно он всегда здесь был, просто мы его не замечали. Среднего роста, худощавый, в строгом сером костюме, который сидел на нем идеально. Лицо обычное, настолько обычное, что через минуту я бы не смог его описать. Именно такие лица не запоминают камеры наблюдения. Но глаза серые, пустые, как вакуум космоса. «Александр Иванович». Голос Леонида был ровным, методичным, без интонаций. «Я глава службы безопасности корпорации. Корней Николаевич просил доложить о результатах расследования инцидента в медицинском центре». Он встал перед нами с тонким планшетом в руках, словно солдат перед командиром. «Никакого подобострастия, чистый профессионализм. Докладывайте». Кивнул я, пытаясь скопировать его невозмутимость и чувствуя, как внутри начинает закипать предчувствие плохих новостей. Леонид активировал планшет, и над столом возникла голограмма, трехмерная модель андроида Эпион. Белый халат, идеальное лицо, та самая улыбка. От вида этой модели меня передернуло, слишком свежи были воспоминания. «Наши эксперты разобрали 6 поврежденных единиц», — начал Леонид. Обнаружены нестандартные изменения в базовом программном обеспечении. Кто-то получил доступ к ядру операционной системы и внес модификации. Голограмма увеличилась, показывая внутренности андроида. Леонид ткнул пальцем в одну из микросхем, и она подсветилась красным. Основной блок управления поведением. В стандартной модели Эпион заложены абсолютные запреты на причинение вреда пациентам, 3 уровня защиты и... Все 3 уровня деактивированы. Он произнес это так спокойно, будто сообщал о мелкой царапине. Более того, внесен новый приоритетный алгоритм – устранить 6 конкретных лиц, вас и ваших спутников. Кровь застучала у меня в висках. Значит, все было именно так, как я думал. Не сбой системы, не случайность, заказное убийство. То есть кто-то специально покопался в мозгах этих роботов, медленно проговорил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Перенастроил их. Превратил медицинских андроидов в ласковых киллеров. Именно так. Работа профессионалов высокого класса. Код чистый. Леонид говорил о программировании убийства так же, как винный сомелье говорит о хорошем вине. Человек знал, что делает. Сколько времени нужно на такую работу? Минимум 3-4 часа на каждую единицу. Все 40 андроидов партии модифицированы. Он на секунду задумался. От недели, при наличии соответствующего оборудования. Корней встал так резко, что кресло откатилось и врезалось в стену. Лицо дяди побагровело, вены на висках вздулись, руки сжались в кулаки. Я редко видел его таким. Обычно он держал себя в руках, даже когда все вокруг летело к чертям. «Крылов!» — прорычал он, и голос был полон яда. «Ну, Виктор Семенович, я тебя достану. Только у него есть такие мощности и возможности». «Крылов. Виктор Семенович. Глава корпорации «Имперские киберсистемы», которая и произвела данную партию роботов. А еще старый друг нашей семьи. Дядя Витя, который дарил мне на день рождения дорогие игрушки, который учил меня играть в шахматы и всегда, в отличие от крестного, поддавался на последнем ходе, чтобы я чувствовал себя умным. «Вот это ход, Сашка!» «Не ожидал от тебя такой хитрости», — говорил добрый толстяк Крылов, хотя я просто двигал фигуры наугад. «И этот человек хладнокровно заказал мое убийство, вернее, участвовал в его планировании. Крылов и бабушка — друзья лет 20, каждую вторую пятницу в преферанс играют». Между тем Корней смотрел на меня долгим, тяжелым взглядом. Казалось, он прочитал мои мысли. В нем было все — понимание, жалость и сочувствие, а еще что-то похожее на разочарование в моей наивности. «Кто имеет доступ к этим андроидам до поставки?» — констатировал дядя, сам еле сдерживаясь. «Кто может перепрограммировать этих жестянок без следов? У кого есть технологии и специалисты?» Я молчал. Ответ был очевиден. «Только производитель», — закончил Корней. «Только имперские киберсистемы. Только Крылов». «Но зачем?» Я цеплялся за последнюю надежду. «Какой смысл?» Корней не ответил. Просто смотрел на меня с тем же выражением. И тут меня накрыло. Бабушка, Кристина Ермолаевна Василькова. Женщина, которая вырастила меня после смерти родителей. Которая научила меня читать, писать, держать вилку правильно. Которая приходила в мою комнату по ночам, когда мне снились кошмары, и сидела рядом, пока я не засыпал. Которая меня любила. Я точно знал, что любила. По-своему, жестко, требовательно, но любила. И она же меня и заказала. Потому что я встал между ней и властью. Потому что по закону корпорация должна была перейти мне. Потому что она не хотела отпускать то, что держала в руках столько лет. Кусочки пазла складывались в картину, которую я отчаянно не хотел видеть. Бабуля обращается к Крылову, своему старому другу, которому можно доверить такое. Крылов соглашается, может за деньги, может из дружбы, да какая разница. Андроиды, перепрограммированные на убийство. Поставка в наш медицинский центр прямо перед нашим приездом. Засада. Все сходилось просто идеально. «Когда она улетела на Диметру?» — спросил я и сам удивился тому, насколько спокойно прозвучал голос. «Сегодня утром, в 6:00». Корней посмотрел на часы. «Сейчас она уже на полпути». «Как удобно!» — усмехнулся я, и усмешка вышла кривой, больной. «Вчера передала мне корпорацию, сегодня смылась, чтобы, когда я пойму, что произошло, ее уже нельзя было достать. Хорошо спланированное отступление». Внутри что-то оборвалось, не громко, не эффектно, тихий щелчок лопнувшей струны. Ярость, которую я сдерживал последние сутки, хлынула через все барьеры. Дыхание участилось, мои руки задрожали. Не от страха, от злости. Я встал, почувствовав, как адреналин заливает кровь, делая все вокруг острее, ярче. «Совершу-ка я визит к данному господину», — сказал я. «Александр Иванович». Впервые Леонид позволил себе проявить эмоцию. Его брови на миллиметр приподнялись. «Это опрометчиво. Плевать». Я сделал шаг к двери. Этот человек притворялся другом семьи. Знал меня ребенком. Я называл его дядей. А он согласился меня убить. «Сашка, остынь». Корней обошел стол, преграждая путь. «Понимаю твою злость. Сам готов Крылова голыми руками придушить. Но в данный момент визит в его корпорацию — это самоубийство». «Почему?» «Потому что охрана есть не только у тебя. К тому же у Крылова она очень серьезная», — Корней говорил медленно. «Как тебе известно, имперские кибернетические системы производят в том числе и военных роботов. Так что офис Виктора Семеновича охраняют боевые модели. Если ты туда ворвешься, назад уже не выйдешь. Я возьму людей». «Каких?» «Из службы безопасности». Я кивнул в сторону Леонида. Корней скрестил руки на груди. Его лицо окаменело. «Нет». «Как это нет?» «Я не дам тебе своих парней для налета на другую корпорацию». Он отчеканивал каждое слово. «Ты понимаешь, что это значит? Вооруженное нападение. По сути, объявление войны. Войны, которая нам сейчас не нужна, и которую, к тому же, мы можем проиграть». Но кровь стучала в моих висках так громко, что я почти не слышал слов дяди. Только одно врезалось в сознание — «нет». Корней, который всегда меня поддерживал, теперь говорил мне «нет». «Это не твои люди», — выдавил я сквозь зубы, чувствуя, как горят щеки. «Это люди корпорации, моей корпорации. А я ее глава, помнишь?» Повисла тишина, тяжелая, напряженная, готовая взорваться. Лицо Корнея побледнело, потом покраснело. Его челюсти сжались так сильно, что я услышал скрежет зубов. Секунду он просто стоял, глядя на меня, и я видел в его глазах борьбу между долгом дяди и гордостью старого управленца. «Ты прав», — наконец сказал он. «Ты глава корпорации, это твои люди». Он отступил в сторону, освобождая проход. Жест был формально уважительным, но его глаза говорили другое. «Но все равно я считаю это идиотской затеей». Я повернулся к Леониду. Глава службы безопасности стоял все в той же позе, прямой, неподвижный, с непроницаемым лицом. «Леонид, не знаю, как вас по батюшке». Я сделал шаг к нему, и голос прозвучал тверже, чем ожидал. «В общем, как глава корпорации, приказываю подготовить группу для визита в имперские киберсистемы, вооруженную группу». Секунда тянулась как вечность. Леонид смотрел на меня, словно заглядывая в душу, проверяя, насколько я серьезен. Насколько готов идти до конца. Потом медленно кивнул. «Слушаюсь, Александр Иванович. Сколько человек?» Я видел краем глаза, как Корней напрягся. Видел его взгляд, брошенный на Леонида. Тяжелый, обещающий серьезный разговор. Позже, когда племянника не будет рядом. Леонид этот взгляд перехватил и проигнорировал. Просто продолжал смотреть на меня. В его взгляде мелькнуло что-то вроде уважения. Холодного, профессионального, но уважения. «Сколько потребуется?» — ответил я. «Понял. Могу подготовить две тактические группы. 24 человека полностью вооруженные». «Прекрасно». «Александр Иванович», — Леонид сделал паузу. «Корней Николаевич прав. Недружественный визит в штаб-квартиру другой корпорации спровоцирует конфликт. С обеих сторон погибнут люди, возможно, много. Ты отказываешься выполнять приказ?» «Нет». Голос был абсолютно спокойным. «Я глава службы безопасности. Я подчиняюсь главе корпорации. Это вы. Если прикажете штурмовать Адмиралтейство Космофлота, я начну планировать операцию. Просто считаю долгом предупредить о последствиях». А у меня в голове что-то щелкнуло. Ярость отступила достаточно, чтобы разум заработал. Злость никуда не делась, но превратилась в холодную, расчетливую решимость. «Вы оба правы. Если я приду с армией, это война. И даже если сейчас мы прорвемся, последствия будут катастрофическими». Корней выдохнул. Напряжение в его плечах немного спало. «Наконец-то твои мозги начинают работать. Но...» — я посмотрел ему в глаза. «Это не значит, что я откажусь от визита. Просто изменю подход». Решение кристаллизовалось в моей голове четко, как лед. Я развернулся и направился к двери, чувствуя, что теперь адреналин смешивается с холодной уверенностью. Распахнул дверь и вышел в приемную. Мои верные штрафники вскочили с диванов синхронно, как по команде. Видимо, выражение моего лица было достаточно красноречивым. «Ребята», — обратился я к ним, и мой голос прозвучал громче, чем нужно. «Надеюсь, к костюмам вы еще не успели привыкнуть? Потому что через 5 минут мы их снимаем». «Слава Богу!» — Толик сорвал галстук и швырнул его на диван. «И возвращаемся к тому, что умеем лучше всего», — продолжил я. «Бить морды или убивать?» — уточнил папа, тоже скидывая пиджак. Профессиональные охранники переглянулись. Усмешки сползли с их лиц. За моей спиной в дверях появились Корней и Леонид. Дядя все еще выглядел напряженным, но любопытство взяло верх над обидой. «Бойцы 13-го штрафного батальона», — начал я, оборачиваясь к ним, — «пока не являются сотрудниками корпорации. Они просто мои друзья, которые приехали навестить. Если эти друзья решат пошалить в здании киберсистем, навряд ли это можно будет расценить как акт агрессии со стороны имперских самоцветов. Просто хулиганство». Корней открыл рот, закрыл, открыл снова. На его лице отражалась борьба. С одной стороны, план был идиотским, с другой, в нем была определенная логика. Корпоративная логика, которой он сам меня учил. «Их всего 5, — заметил Леонид. И впервые в его голосе прозвучало сомнение. Навряд ли они смогут добраться до Крылова. «Ты говорил, его охраняют только роботы». Я почувствовал, как усмешка становится шире. «Боевые андроиды серии «Страж». Очень эффективные». «Что ж...» Я потер руки, вспоминая медицинский центр. «Это нам на руку. В убийстве не обвинят. Роботы же. Просто дорогое оборудование». «Очень дорогое», — уточнил дядя. «Тем лучше. Крылову будет больнее». Я подошел к Леониду ближе, посмотрел ему в глаза. Профессионал смотрел на профессионала. Только я был новичком в этой игре, а он мастером. «Мне нужно вооружить моих ребят», — сказал я. «Есть что-нибудь серьезное в вашем арсенале, Леонид? Кроме шокеров и импульсных пистолетиков?» Глава службы безопасности посмотрел на меня долгим взглядом, изучающим, оценивающим. Потом на его лице появилось выражение, которое раньше я там не видел. Он улыбнулся. Улыбка была едва заметной, просто уголки губ чуть поднялись. Но для человека вроде Леонида это было эквивалентом истерического хохота. «Следуйте за мной, господа», — сказал он, направляясь к выходу.